Глава 8. Остаток дня Десмонд провел в блаженном одиночестве, вынашивая планы о завоевании Надин, мысли о которой после ее посещения не выходили из головы. Чаровница дерзкая, своенравная и не очень правильно умеет выбирать сторону. Десмонд никогда не увлекался покорением противоположного пола, в первую очередь потому, что такой потребности никогда не возникало. На Небулане все ему и так покорны. Любая женщина Альп, Носферату или, не приведи богиня Индира, Вурдалак, с готовностью сделают все, что он попросит. А человеческие женщины моментально попадают под воздействие его безграничной харизмы. Но сейчас она, к сожалению, закована чарами. Так что все приходится делать, что называется, вручную. Не то чтобы Десмонду непременно требовалось заполучить именно Надин, но они поспорили с Березелем, а проигрывать он попросту не умеет. К тому же терять свой бездонный Грааль тоже в планы не входит. Так что Надин, хочет того или нет, придется склонить перед ним голову и разомкнуть сладкие губы, из которых сочится приторный яд. Весьма волнующий. Опершись спиной на холодную стену, Десмонд ухмыльнулся собственным мыслям. Если бы не учеба в Академии парамагии, он направил бы свое внимание совсем не на занятия. Академия, как и земной мир, не идеальны. В понимании наследника оставлять кого-то наедине, брошенным в одиночестве на произвол судьбы, вопиющее кощунство. В его мире никто и никогда не бывает один. Каждый небуланец чувствует в себе каплю священной крови Верховного Альпа, а значит, он всегда под его защитой и в его власти. Здесь же, даже в Академии, так много одиноких и отвергнутых студентов, что даже умеющий не реагировать эмоционально на самые яркие раздражители, Десмонд удивляется до глубины души. Он сам один из таких отверженных. Как и Виолетта, Березель и куча других учащихся, которые не попадают ни в категорию «популярные», ни в категорию «спортивные». Они все – заучки, ботаники, изгои и отщепенцы – которых основная масса заурядных студентов не воспринимает всерьез. И если он – Верховный Альп, и к нему попросту боятся приближаться, не считая идиотов-оборотней, то остальные часто становятся жертвами расправ более сильных и наглых. Десмонд не единожды видел, как над разными чахликами измываются то группы оборотней, то стайки красоток-эльфиек, и наследника это возмущало до глубины души. Каждому нужна отдушина и место, где он будет чувствовать себя защищенным. Проговорил он себе спокойно, и мысль, зародившаяся в этот момент в голове наследника, крайне его порадовала. Когда через сутки охранник открыл дверь и выпустил Десмонда из карцера, Верховный Альп после двух порций крови из бездонного кубка направился прямиком в сторону заброшенного корпуса, потому что проигнорировать Либеру он не может, а после нее он срочно отправится в каталоги. Встречающиеся по пути студенты шарахались от него в стороны. После драки с оборотнями опасаться Десмонда стали еще больше. Теперь на него даже не смотрели, сразу отворачивались и торопились побыстрее скрыться в аудиториях. Десмонд ухмылялся на ходу. Его больше не беспокоило изгнание. Он знал, как решить эту проблему. Десмонд! Донесся знакомый голос справа, когда он пересекал основное фойе Академии. «Тебя отпустили? Да подожди ты!» Виолетта догнала его в момент, когда он приблизился к коридору в сторону старого корпуса и ухватилась за локоть. «Очуметь, как ты быстро ходишь!» Отдышавшись, выговорила Спрутовская и вытерла ладонью лоб. «Еле догнала! Ты куда так несешься?» «Есть дело», — коротко ответил наследник. Виолетта нахмурилась. «Не очень-то дружелюбно после того, как я для тебя сперла кровь», — пробормотала она. «Я поблагодарил», — заметил Десмонд. Виолетта почему-то смутилась, ее взгляд растерянно забегал, а Десмонд снова уловил учащение ее пульса. «Ладно», — бросила Спрутовская. «Забыли. Как ты себя чувствуешь? Ты в порядке?» «В полном», — кивая, отозвался наследник и собрался откланяться, потому что идея, зудящая в его голове, не давала покоя и требовала немедленной реализации. но его внимание привлекла толпа студентов, скопившаяся у стены. На ней в воздухе переливаются золотом строки, а студенты время от времени подносят к спискам свои зеркальца «Скажи», и строки пополняются. «Что там происходит?» — поинтересовался Десмонд. Виолетта оглянулась, взглядом ища, что он имеет в виду, а когда нашла, отмахнулась. «Да ерунда. Соревнования на бабочках в конце года. Я-то, как только тебя выгнали из клуба, сразу его бросила. Но остальные готовятся. Клуб Академии Парамагии будет соревноваться с тремя другими академиями». «Надин тоже участвует?» — поинтересовался Десмонд. Фиолетовый свет, который полыхнул в глазах Виолетты, оказался таким ярким, что щеки тоже подсветились. Она сложила руки под грудью, приподнимая ее в вырезе блузки, на которой не застегнуты три верхние пуговицы, и сказала: «А тебе какая разница?» «Интересно», — честно ответил Верховный Альп. Спрутовская демонстративно отвернулась, вскинув подбородок, и ответила резко: «Не знаю. То, что Виолетта испытывает чрезмерные приливы своего природного хомокракеновского либидо, Десмонд заметил давно. Судя по всему, она пренебрегает приемами настойки нимфеи, и ей трудно контролировать свои естественные позывы. Десмонд, как никто другой, понимает, что значит постоянно контролировать потребности». Он мягко коснулся пальцами ее локтя. Виолетта вздрогнула, и наследник уловил ее перехваченный вздох. «Вио», — проговорил он терпеливо и мягко, — «я все понимаю. Тебе непросто, как и всем нам. Но я обещаю, что решу эти проблемы. Взамен прошу только одного». То, как забилось сердце Спрутовской, Небуланец услышал бы с другого конца фойе. Развернувшись к нему, она распахнула глаза и взглянула на него открытыми фиолетовыми озерами. «Чего?» — сглотнув, спросила Виолетта. «Никогда не ври мне». Глаза Спрутовской стали еще больше, она выдохнула. «Я не...» «Ну вот и славно. Ты ведь знаешь, участвует Надин в соревнованиях или нет?» Утверждая, а не спрашивая, произнес Десмонд. На лице Виолетты смешались выражения недовольства и робости. Нехотя она кивнула. «Она вчера записалась», — созналась Спрутовская и, будто вспомнив, торопливо добавила. «Они уже набрали команду и лишних не берут». «Разберемся», — отозвался небуланский правитель и, скользнув пальцем по ее плечу, развернулся к коридору в старый корпус. Когда он быстрыми небуланскими шагами устремился по нему, в спину успела долететь лишь «Десмонд». Виолетта не могла его догнать. Перемещаться в Верховный Альп мог все-таки так же быстро, как и на родной планете. Сейчас ему срочно требовалось проверить Либеру. Она несколько дней сидела одна в сарае, и кто знает, что происходит с местными бабочками в одиночестве. К его счастью, в старый корпус мало кто заглядывал. Здесь не только сад порос травой, но и потемневшие от времени окна покрылись таким слоем пыли, что в нее можно класть семена и поливать водой. Наверняка что-то прорастет. Преодолев множество поворотов и арок, Десмонд выбрался в старый сад, густо заросший растительностью. Без труда нашел нужный сарай в дальней его части и осторожно толкнул дверь. Та со скрипом поддалась, мягкий полумрак расстелил перед наследником свое покрывало. Он тихо позвал. «Либера? Ты здесь?» Конечно же, она здесь. Десмонд еще на входе в сад услышал гулкое пульсирование ее брюшка и сухой шелест чешуйчатых крыльев. Но не подать голос нельзя. Звереныш может испугаться. В дальнем углу сарая зашевелилась, посыпались тряпки, а через миг из-под них высунулась громадная лохматая голова с блестящими фасеточными глазами. «Жжу?» «Да-да, это я», — успокаивающе проговорил Десмонд и шагнул внутрь сарая. «Прости, что так надолго оставил тебя одну. Непредвиденные обстоятельства». «Жу!» — грустно вздохнула бабочка. Десмонд погладил зверя по мохнатой макушке и проговорил: «Не бойся. Теперь я снова с тобой. Я никому не дам тебя обидеть. Поняла?» «Жжж!» — закивала ее башка, со скрежетом перетирая хитиновыми пластинками. «Ну вот и хорошо. Голодная? Хотя о чем я? Конечно, голодная. Чем же мне тебя кормить? На Небулане я бы предложил тебе кого-нибудь с фермы. После моей крови ты ведь вряд ли захочешь есть фрукты и пить нектар». Гигантская бабочка чуть приподнялась на лапках, сильнее высовываясь из укрытия тряпок, и заинтригованно повернула голову. «Понимаю», — усмехнулся Десмонд. «Кровь — это приятно. Но на земле пить из живых людей запрещено. И осмелюсь предположить, из мертвых тоже. Да и не полезно это. У мертвых кровь похожа на протухший кисель». «Бжжжу!» — защелкала непонятным органом Либера и снова закивала, как верный конь. Десмонд почесал ей мохнатый подбородок, там, где хоботок крепится к голове. Бабочка довольно запищала и в наслаждении скосила голову, еще больше подставляя зудящее место. «Ну чего ты как щенок?» — хмыкнул Верховный Альп. «Ну давай, давай, еще тебя почешу. Вот так. Кто у нас хорошая девочка?» Бабочка сладко запищала, выворачивая шею, и едва не свалилась на бок от удовольствия. Десмонд улыбнулся. «Есть у меня одна мысль, чем тебя прокормить. Ты, главное, сиди здесь тихонько. Без меня никуда не вылезай. Здесь, на земле, люди злые и совершенно не соблюдают правил, которые сами же и придумали. Так что тут никто не в безопасности. Ну, ты моя хорошая». Десмонд гладил бабочку и сам прикидывал, сколько донорской крови потребуется насекомому переростку, который вообще-то питаться должен цветочным нектаром. И контролировать свой голод она наверняка не умеет. Откуда у нее высшая нервная деятельность? Хотя, речь его она понимает. Значит, что-то все-таки соображает. Виолетта говорила, что кровь она взяла у гномов-лекарей. Наверняка у них завалялся пакетик другой. Чтобы бабочка не изголодалась, Десмонд дал ей спить из своего бездонного кубка. Либера угощению обрадовалась так, что затрепыхала крыльями, рискуя снести потоками воздуха хлипкие стены сарая. Провозившись с питомицей около часа, Десмонд покинул свое тайное укрытие с твердой решимостью выполнить задуманное. Сейчас у него три первостепенные цели. Найти кровь для бабочки и сложить ее в сарае про запас, ведь он не может постоянно бегать и подкармливать ее. Вторая. Выяснить в каталогах, где на Земле можно найти магические сферы из стеклографенума. На Небулане он используется как резервуар для особо мощных магических сил. Как раз в сосуде из стеклографенума он оставил свою кровь. И третье — Надин и ее поцелуй. До каталогов Десмонд добрался без происшествий, что уже само по себе достижение. Каталоги ему нравились архитектурным решением. Огромное, если не сказать, бесконечное помещение в виде круглого зала, трубой, уходящей вверх в неведомые небесные дали. Стены по кругу заставлены стеллажами с книгами и перемежаются входами в коридоры под темам и направлением фолиантов. Входы эти висят на разной высоте от пола, и чтобы попасть в них, нужно встать на платформу и подлететь на ней. В середине зала его встретила белокурая, скучающая эльфийка за стойкой администратора. На вид совсем юная, раньше ее Десмонд здесь не видел. Сейчас она уткнулась в записи и что-то там чертила. «Куда?» — сухо спросила она, выставив в лицо Десмонду макушку с белым пучком волос и не поднимая взгляда от каких-то бумаг. «Где я могу найти фолианты о материалах и их свойствах?» В тон ей поинтересовался наследник в ответ. От звука его голоса эльфийка вздрогнула, а когда подняла голову, ее большие голубые глаза расширились. «Небуланец», — выдохнула она с изумлением и страхом. «Новенькая», — игнорируя ее состояние, проговорил Верховный Альп. «Ваша коллега меня знает. Я часто бываю в каталогах и беру много книг для самоподготовки. Сдаю все вовремя. Книги после меня в отличном состоянии. Так по какому коридору мне отправиться?» Голубоглазая эльфийка все еще таращила на него глаза. Ее губы раскрылись, а жилка на шее запульсировала. Даже с закованной в чары харизмой Десмонд выглядел так, что не привлекать внимания не мог, даже если бы этого очень хотел. Но таких целей он никогда не преследовал и сейчас позволял эльфийке-администратору терзаться чувствами и эмоциями, которые в ней кипят, подобно лаве в Заурском горне. «Вы в порядке?» — полюбопытствовал Верховный Альп, решив немного подразнить испуганную остроухую. Ведь он так давно не практиковал харизматические потоки, ибо они заблокированы и смысла в практике нет. Но нутро требует. Так что Десмонд чуть наклонился вперед и взглянул на эльфийку из-под густых соколиных бровей, немного улыбнувшись краешками губ. От этого невинного действия на щеках эльфийки проступил невольный румянец, а пульс участился. Его Десмонд с такого расстояния слышит, как грохот барабанов. Вот и шум крови в ее венах стал сильнее. Даже не обращая внимания на запах, понятно, эльфийка взбудоражена. И если бы не блокированная харизма, она бы уже упала ему в ноги, сдирая с себя одежду и подставляя ему оголенную шею. Но, к сожалению, блок есть. И единственные отголоски его врожденного морока высшей ступени позволяют лишь возбудить нервную систему девицы. Она сейчас нервно и шумно сглатывает, потирая чуть ниже шеи, и кусает губы. «Боишься?» — усмехнулся Десмонд. «Нет», — выдавила эльфийка. «Уверена?» Еще больше наклонившись, поинтересовался Десмонд низким грудным голосом и накрыл своей ладонью тонкие пальцы эльфийки. Та вздрогнула и взвизгнула, не сразу сообразив, что делать. И наследник успел насладиться теплом ее кожи, под которой быстро и неудержимо несутся реки живительной жидкости. Жаль, что эльфийская кровь непригодна для питания. Это бы решило многие вопросы. Я... Перехваченным голосом выдохнула эльфийка. А в следующий момент вырвала руку из его пальцев и рванула в сторону небольшой двери, где у администраторов что-то вроде подсобки. Десмонд не удержался от усмешки, глядя на стройную, облепленную зеленым платьем фигурку, которая по-эльфийски быстро несется к двери. «В какой коридор мне идти?» Смеясь, вдогонку крикнул Верховный Альп. 24-Б!» Донесся до него перепуганный восклик эльфийки, а в следующий момент она влетела в подсобку, шумом захлопнув за собой дверь. Ухмыльнувшись, Десмонд развернулся и направился в сторону платформы, которая поднимет его ко входу в нужный коридор. Пока шел, внутри играло приятное и забытое за время обучения ощущение. Охота, игра, выслеживание, повелевание. Это настолько приятно, что сравнить можно лишь с глотком свежей молодой крови, которая разносит по организму жизнь и силу. Как давно он не погружал клыки в живую теплую плоть. Да, бездонный грааль его спасение. Но лучше не думать о том, что во благо своего народа ему, возможно, придется питаться всю жизнь только из него. Коридор 24-Б завел его в глубокие дебри каталогов, где пыль на полках и фолиантах улеглась таким густым слоем, что на ней можно писать картины. Свет голубых кристаллов на полу придает атмосфере спокойствие, а тишина вокруг умиротворяет. Десмонду сразу здесь понравилось. «Прекрасно», — сказал он себе, принимаясь рыться в многообразии фолиантов. Ему пришлось пересмотреть несколько десятков книг на ускорении Альпа, что значит, для человеческого глаза он метался по стеллажам, как смазанное пятно. Лишь спустя час Десмонд нашел необходимый фолиант. Старый и растрепанный настолько, что страницы высыпались из корешка на пол. Пришлось долго и муторно их собирать и вкладывать по порядку. После чего Десмонд, пока никто не видит, сел прямо на пол и принялся изучать фолиант с названием «Сверхмагические материалы и их применение». На первой же странице крупной вязью светилась золотая надпись. «Только для высшего преподавательского состава. Студентам на руки не выдавать. Практика без наблюдения старших магов строго запрещена». Десмонд ухмыльнулся. «То, что надо».